Глава 3. Чтобы добраться до небес, соученики Рен со средствами могли нанять фиакр. Настоящие богачи обустраивали в своих многоэтажных особняках личные путевые станции. Несколько семей даже держали виверн. Казенными станциями пользовался почти исключительно простой люд. И сейчас в очереди вместе с Рен стояли посыльные из различных лавок, уборщики, ремонтники и мастеровые, все, кто поднимался в небеса по рабочей надобности. Внутри станция воскового пути была поделена на 4 зала. В них обустроили каменные альковы, неширокие, достаточные для того, чтобы там мог удобно поместиться один человек. В каждом алькове на уровне глаз висела картина, изображавшая большой фонтан на главной площади небес. Этот фонтан, в свою очередь, располагался в 2 шагах от парадных ворот Бальмерикской академии. Для визуального подкрепления, если тебе не удастся увидеть место мысленным взором, ты не сможешь туда переместиться. Рен давно знала, что для максимальной безопасности пространственного прыжка нужно иметь при себе физическую частичку того места, куда ты стремишься попасть. На первом курсе она, не вполне доверяя своим силам, собирала травинки с зеленого газона, разбитого перед центральным зданием Академии. Лучше перестраховаться, чем сгинуть неведомо где во время перехода и тем самым стать печальным напоминанием о том, что сеть станций воскового пути — это транспортная система повышенной опасности. Но прошло немного времени, и она, приобретя практический опыт в телепортации, перестала бояться ее возможных негативных последствий. Рен уже больше 100 раз пользовалась этой станцией. Под каждой картиной располагался ряд восковых свечей. Все они были уже зажжены. Некоторые давно, некоторые совсем недавно. Расстояние, на которое мог переместиться человек, определялось толщиной свечи. Для дальних прыжков свеча должна была гореть 2-3 часа. Для перемещения на небеса нужно было всего несколько минут пляски пламени и сосредоточенной медитации. Служительница станции, в чьи обязанности входила замена сгоревших свечей, в другом конце зала оказывала помощь благообразному старику, а ее объемистый холщевой мешок с запасными свечами лежал на полу у ног Рен. Она оглянулась по сторонам. Больше в зале никого не было. Присела, словно бы завязать шнурок, и спрятала одну из свечей в своей собственной ученической сумке. Некоторые вещи ее стипендии не покрывались, так что приходилось прибегать к ухищрениям. Рен вступила в альков. На длинном возвышении со свечами лежала обгоревшая спичка. Она поднесла ее к почти догоревшей свече, воспроизведя движение служительницы, которая зажгла ее какое-то время назад. Предпочтительнее было бы зажечь свечу самой, но Рен, как и большинство жителей Катера, знала, что и повтора действия вполне достаточно для активации магической связи. Затем она посмотрела на картину. Для перехода требовалась визуализация. Она обвела внимательным взглядом сверкающие на солнце водяные струи, идеальный круг каменной кладки фонтана, растущие справа и слева от него зеленые деревья. Рен больше всего нравилась финальная часть этого магического ритуала. Закрепив в мозгу изображение фонтана, она потянулась к выбранной свече. Некоторые предпочитали, чтобы свеча догорела сама. Это был самый надежный способ активации заклятия. Другие, подготовившись к магическому переходу, просто задували свечу. Но Рен гасила ее так же, как это делал ее отец. Указательным и большим пальцем она прищемила фитиль. Ее пронзила мгновенная боль от ожога, и пламя исчезло. Свеча пустила тонкий вьющийся дымок, но он не успел добраться до ноздрей Рен. Ее забрало дотянувшееся до этого мира ничто. Она так и не смогла привыкнуть к внезапному ощущению отсутствия. Во время пространственного прыжка она всегда чувствовала себя такой маленькой. Она как будто стояла перед зевом огромной бездонной пещеры. Ее разум летел сквозь тьму смутно угадывавшегося гигантского лабиринта. За столетия, прошедшие после открытия людьми воскового пути, в туннелях этого лабиринта исчезло множество магов. Кто-то попытался отправиться на слишком большую станцию, кто-то отвлекся и потерял концентрацию в момент активации заклинания, Рен знала, что разум в это мгновение должен быть абсолютно пуст. Пусть магия сама выбирает дорогу. В конце концов, кому знать этот путь, как не ей? Она очутилась на площади перед фонтаном. От площади отходила широкая улица, заостренная узкими высокими особняками. Небеса сохраняли некоторое сходство с оставшимся внизу городом. Здания здесь также стремились вверх в попытке сократить занимаемое место, и располагались они на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное отличие заключалось в том, что здесь каждый дом принадлежал только одной семье. Рен до сих пор прекрасно помнила, как впервые попала в такой особняк. Однокурсница пригласила сделать вместе домашнюю практическую работу. Для Рен это стало вторым потрясением, что у них нет никаких соседей, да и сами они живут тут только время от времени. Первым же потрясением стала сама Бальмерикская академия. Направо от нее низкое облако пронзало ряд угольно-черных башен. Их косо срезанные, ничем не украшенные верхушки резко выделялись на фоне ярко-голубого неба. На идеально подстриженной траве стояли высокие строгие здания академических факультетов. Заморские дубы отбрасывали тени на многочисленные, пересекающиеся под разными углами дорожки, мощенные ровными каменными плитами. К академии, торопясь к первой лекции, группами и по одному стекались студенты. Рен уже 4 года ходила сюда почти ежедневно, но все же словно бы каждый раз вступала на враждебную территорию. Она помедлила, осваиваясь с той версией себя, какую желала видеть Бальмерикская академия. Ментально подготовившись таким образом, она прошла через распахнутые, словно пасть, ворота и направилась на собеседование. Ее куратором был профессор Агора. Он вел этику магии и занимал небольшой круглый лекционный зал в одном из малых корпусов. Именно его предмет теоретически должен был предотвратить превращение представителей подрастающей элиты Катара в тиранов. Рен он нравился, хотя она и считала, что профессор ведет борьбу, проигранную много поколений назад. Когда она вошла в зал, Агора, окутанный паром, разливал чай у дальней стены. Он любил создавать у себя на лекциях атмосферу кофейни. Они обыкновенные граждане, жители города, и собрались обсудить за чаем важные вопросы. Агора был высоким, худощавым и смуглым. На его макушке уже наметилась лысина. Его борода была всегда аккуратно подстрижена, и он никогда не упускал возможности щегольнуть в новом жилете. Сегодняшний был сшит из ткани с сине-зеленым узором в виде драконьей чешуи. Падающий из окна солнечный луч, попадая на жилет, распадался на спектр и заставлял чешую играть разными цветами. «Рен, ты уже здесь? Хорошо. Как себя чувствуешь?» Она села на свое место. «Я готова. Кое-что надо бы повторить, но в целом я готова». «Очень хорошо. На встречу придет Лукас Шеверин. Я послал им твое резюме и мое рекомендательное письмо. Все как обычно. Они выразили интерес к твоей работе над новой версией связующего заклинания». Рен мысленно пролистала свои записи. Лукас был самым молодым из правящего поколения семьи Шеверин. Вероятно, он может лишь в незначительной степени влиять на принятие каких-либо важных решений, но в данном случае это не имеет значения. Если ее примет на службу любой представитель одной из знатнейших семей Катара, для нее это будет означать великолепное начало карьеры. Каждый из 5 домов играл в основании и укреплении Катара особую роль. Некоторые из них даже взяли новые фамилии, отражающие вклад семьи в развитие города. Бруды изготавливали оружие, проявляли талант в военном искусстве и внесли главнейшую лепту в защиту города от внешних врагов. Прокторы заведовали планировкой и постройкой города. Винтерсы были первыми врачами и священниками. Грейлантины занимались сельским хозяйством и достигли в этом деле таких успехов, что в итоге их предприятия кормили все городское население. Шеверины же были знамениты своей искушенностью в магическом искусстве. Многие ученые считали, что именно их семейство обеспечило превращение ничем не выдающегося портового города в ведущую экономическую силу на целом континенте. Семья Шеверин изобрела половину заклинаний современной магической системы, но Рен было известно, что большую часть самых продвинутых формул они держат в секрете. Такой подход давал Катору неоспоримое преимущество в международных делах, и Шеверины предпринимали значительные усилия для удержания этого превосходства. На службе у Шеверинов Рен не только сформирует твердое основание для достижения своих дальнейших целей, ей может искренне понравиться работать в одной из их исследовательских групп. Однако ее оптимизм несколько угас, когда она услышала последнюю фразу Агоры. Связующее заклинание, над которым она работала, выглядело многообещающе. Его стандартная версия относилась к более крупной группе объединительных заклятий и повсеместно применялась для того, чтобы сплетать воедино разные магические пряди и тем самым придавать им новые системные качества, изначально отсутствовавшие. Текущую версию связующего заклинания ограничивало то обстоятельство, что сплетенные вместе волокна магии разделялись большим трудом. Чаще всего их переплетение со временем становилось крепче, и требовались годы на то, чтобы разорвалась либо ослабла даже самая простая примитивная связь. Ее версия заклинания связывала магические объекты лишь на короткое время. Прорыв в исследовании произошел, когда она попыталась вплести в два уже сотворенных заклинания темпоральную формулу. Если ее вариант заработает, это станет небольшим, но вполне состоятельным научным открытием. Однако проблема состояла в том, что пока он не работал. «Моя работа над связующим заклинанием еще не завершена. Я только-только перешла к фазе тестирования. Я еще не занималась нейтрализацией побочных эффектов и не рассчитывала эффект заклинания при воздействии на магические потоки с высокой энергией». «Только не говори этого Лукасу Шеверину», — ответила Гора. «Скажи ему, что хорошо продвинулась в своих исследованиях. Придет время, и он обретет всю полноту власти в одном из великих домов. В беседе с ним нельзя использовать слова «тестирование» и «не завершено». Людям вроде него очень легко наскучить. Всегда создавая ощущение стремительного движения вперед. Ты на пороге открытия чего-то совершенно нового. Ничего страшного, если на доведение до ума этого заклинания тебе потребуется еще лет 5. Им нужно знать, что они нанимают перспективного человека, того, кто способен привнести новизну, свежий взгляд в то дело, которым они занимаются». Рен кивнула. «Врать, значит? Что еще?» Агора неуверенно поглядел на нее. «Что? Что такое?» «Не стремись лишний раз демонстрировать свои знания. За всю преподавательскую карьеру у меня было очень мало таких способных студентов, как ты. Но Лукас Шеверин не твой однокурсник. Ты не должна относиться к нему как к равному. Его общественное положение значительно выше твоего, и он будет вести себя соответственно. Ты должна блеснуть, но не причинить вред глазам своим блеском. Понимаешь?» «Показать максимум, на что я способна, но в рамках приличия. Понятно?» «Совершенно верно. Теперь иди и готовься. Я буду поглядывать за коридором и дам тебе знать, когда он появится. У тебя все получится, Рен. Я скоро вернусь». Она пролистала свои материалы. Генеалогическое древо отражало его родословную и семейное положение. Возраст, супруга, дети. Ухватив взглядом нужные сведения, она перешла к официальным судебным отчетам, доступным широкой публике. Из них можно было узнать, какие деловые предприятия находились в ведении каждого конкретного члена семьи. Его имя фигурировало во всех записях, относящихся к торговле с побережьем. Он имел обширные деловые связи с северными портовыми городами с преимущественно тусканским населением. Среди собранных Рен вырезок была даже заметка о том, что он лично наблюдал некоторые тусканские религиозные ритуалы, уникальный опыт для дельвейца, ведь большинство жителей материка были равнодушны к вопросам веры. Она задумалась, не затронуть ли религию во время собеседования. И тут заскрипела дверь. Она подняла глаза и увидела Агору, который заглядывал в лекционный зал. «Он будет здесь с минуты на минуту!» Рен глубоко вздохнула и вернулась к изучению своих конспектов. Она читала их до тех пор, пока ожидание не стало невыносимым. Она закрыла папку и подошла к двери, верхняя часть которой была застеклена. В коридоре нервно ходил взад и вперед Агора. Больше никого не было. Она вернулась на свое место. В Катаре разрабатывались теории о том, что время может течь быстрее или медленнее, в зависимости от того, кто является воспринимающим его наблюдателем. Предполагалось, что некоторые виды драконов способны существовать вне времени. Считалось, что они даже предпочитали вечно переживать лучшие мгновения своего бытия и лишь по необходимости с большой неохотой обращали внимание на настоящий момент. И сейчас Рен показалось, что она в какой-то степени начала их понимать. Она как будто превратилась в песчинку, застывшую в горловине песочных часов. Все вокруг замерло. Вернулся Агора, и иллюзия рассеялась. Он был один. «Он опаздывает, но я уверен, скоро придет. Еще чаю». Рен отрицательно покачала головой. Агора добавил в чай мед и принялся его помешивать. Рен услышала беспокойный звон ложечки. Высокие напольные часы отсчитывали время. Секундная стрелка неумолимо ползла по круглому циферблату. Рен сидела с прямой спиной, не позволяя себе расслабляться. Она отказывалась верить в то, что собеседование может не состояться. Наконец дверь открылась. Но в ее проеме не показался мужчина средних лет, слегка сутулый, но с твердо очерченным подбородком. В лекционный зал заглядывала Перси Джеймс, высокая и страшно худая барышня. «Я чересчур рано?» Рен спрятала под стол дрожащие руки. Посмотрела на часы. Вот-вот начнется занятие. Лукас Шеверин опаздывал на час с лишним. Он не придет. Агора пошел ей навстречу. «Входите, Перси. Я достал еще черного чабреца, который вам так понравился. А с прошлого раза еще осталось несколько мешочков лилии». Перси вошла в учебный зал, и вскоре он стал наполняться студентами. Агора занялся приготовлением чая для вновь пришедших. Возникла обычная суета из-за кружек и мест. Проходя мимо Рен, ее куратор задержался и едва слышно прошептал. «Наверное, произошла какая-то ошибка. Я выясню после занятия. Перенесем на другой день. Не унывай». Рен ничего не сказала в ответ. Она уже привыкла к такому. Ее знания и умения не имеют значения. Ее оценки не имеют значения. Все видят в ней лишь простолюдинку из нижнего города. Без ума, без воспитания, без принципов. Она должна каким-то образом доказать, что они не правы на ее счет.